Неделя вторая. Расширяем границы эмоционального интеллекта ребенка. Понедельник. В мире эмоций. Цель – научить ребенка лучше понимать свои эмоции, чувства и состояния. Утро. Игра «Эмоции дня». Спросите ребенка, как ты думаешь, каким будет твой день? Радостным, спокойным или, может быть, интересным? Предложите ему выбрать игрушку, которая станет помощником в проживании эмоций в течение дня. День. Упражнение «Семейный альбом». Рассмотрите вместе с ребенком фотографии из семейного альбома. Расскажите ему о тех людях, которые изображены на фото. Вопросы для обсуждения. Что ты чувствуешь, когда смотришь на людей на фотографиях? Какие эмоции ты видишь на лицах людей с фотографий? Попросите ребенка описать эмоции, чувства и состояние своими словами. Вечер. Упражнение «Сундук с эмоциями». Придумайте вместе с ребенком воображаемый сундук для положительных эмоций, чувств и состояний. Радости, счастья, любви, удовольствия, сострадания, благодарности. Обсудите с ребенком, что приятного случилось с ним за день. Дайте этому название, например, чувство благодарности, и положите в сундук. Объясните ребенку, что в грустные минуты можно открыть воображаемый сундук и вспомнить о чем-то хорошем, и это поднимет ему настроение. Вторник. Учимся справляться с эмоциями. Цель – развивать навыки управления эмоциями. Утро. Дыхательное упражнение «Воздушный шар». Попросите ребенка представить воздушный шар. Когда ты делаешь глубокий медленный вдох, шар надувается, а когда медленный выдох, шар сдувается. Сделайте с ребенком 3-5 вдохов и выдохов, а затем объясните ребенку, что это дыхательное упражнение помогает справляться с отрицательными эмоциями, чувствами и состояниями — грустью, гневом, страхом, ленью, обидой, стыдом, тревогой, скукой. День. Игра «Злой медвежонок». Возьмите игрушку, например, медвежонка, и спросите у ребенка: «Этот медвежонок злится. Как ты думаешь, что ему можно сказать, чтобы он успокоился?» Попросите ребенка помочь медвежонку не злиться. Что может сделать ребенок? Обнять, поговорить, предложить поиграть. Вечер. Упражнение «Рисуем спокойствие». Подготовьте лист бумаги, цветные карандаши или фломастеры. Спросите у ребенка: «Скажи, пожалуйста, что помогает тебе чувствовать себя спокойно и хорошо? Может быть, это твоя любимая игрушка? Ты счастлив, когда находишься с мамой и с папой?» После того, как ребенок ответит, предложите ему это нарисовать. Похвалите ребенка за рисунок, после чего поговорите с ним, например: «Почему ты чувствуешь счастье, когда мы отдыхаем всей семьей на море? Тебе нравится купаться и проводить время на пляже? Ты чувствуешь радость, когда папа покупает тебе мороженое. Ты обожаешь, когда мама и папа рядом». Затем скажите ребенку: «Когда тебе грустно или беспокойно, ты можешь представить этот рисунок, чтобы почувствовать себя лучше и забыть про тревоги». Среда. Эмоции и природа. Цель — показать связь эмоций с природой. Утро. Упражнение «Погода». С помощью этого упражнения ребенок лучше научится понимать свои эмоции и чувства и справляться с негативом. Поговорите с ребенком, спросите его: «Представь, что твое настроение — это погода. На какую погоду похоже твое настроение сегодня? Солнечно, дождливо или, может быть, ветрено?» Если ребенок затрудняется ответить, помогите ему. Приведите примеры. Солнечное настроение — это когда весело и радостно. Дождливое — это когда грустно и хочется помолчать. Ветреное — когда невозможно усидеть на месте и хочется бегать и прыгать. После того, как ребенок ответил, спросите его. «Скажи, пожалуйста, если погода пасмурная, что можно сделать, чтобы тучи рассеялись и выглянуло солнышко?» Подскажите ребенку ответы. Обнять маму, спеть песенку, попрыгать, как зайчик. Просто улыбнуться. День. Игра «Представь, что ты...» Эта игра способствует развитию воображения ребенка и помогает ему лучше чувствовать связь с природой. Пример. Предложите ребенку закрыть глаза и представить себя ветром. Скажите следующее. Представь, что ты ветер. Каким бы ветром ты мог быть? Ты сильный, порывистый, холодный, зимний ветер? Или слабый, освежающий летний ветерок? После того, как ребенок ответил на ваш вопрос, спросите его, что ты чувствовал, когда был, например, холодным зимним ветром? Тебе было весело, спокойно, одиноко, а может быть, тревожно? Поощряйте ответы ребенка, внимательно его слушайте, задавайте наводящие вопросы и хвалите его. Предлагаемые задания и вопросы. Представь, что ты — дерево. Ты молодое тонкое деревце или большое, высокое, ветвистое дерево? Представь, что ты птица. Птица большая или маленькая? Какой у птицы окрас? Как птица поет? Она высоко летает? Представь, что ты цветок на лугу. Что ты за цветок? Ромашка или колокольчик? А может быть, клевер? Покажи, как цветок тянется к солнцу. Молодец! После каждого выполненного задания задавайте ребенку вопросы, что он чувствовал и какие эмоции испытывал. Вечер. Упражнение «Нарисуй свое настроение». Подготовьте лист бумаги, цветные карандаши и/или фломастеры. Скажите ребенку: «Нарисуй, пожалуйста, свое настроение». Это может быть что-то конкретное, например, камень. Мне лень, мне хочется просто лежать и ничего не делать. Либо просто нарисуй какие-нибудь линии, пятна, узоры любых цветов, как тебе хочется. Скорее всего, ребенку будет сложно. Помогите ему. Если ты чувствуешь радость, может быть, ты нарисуешь яркие цветы? Если тебе немного грустно, можно нарисовать просто линии. Они могут быть черными и толстыми, например. А если ты хочешь двигаться и бегать, попробуй нарисовать волнистые линии или какие-нибудь разноцветные каляки-маляки. После того, как рисунок будет готов, задайте ребенку вопросы. Скажи, пожалуйста, почему были выбраны эти цвета? Что означают эти линии или формы? Как ты себя чувствуешь после того, как нарисовал свое настроение? Поощряйте ребенка отвечать вдумчиво и развернуто. Проявите к его ответам внимание и уважение. Затем похвалите его. Четверг. Знакомимся с новыми эмоциями и чувствами. Цель — познакомить ребенка с новыми эмоциями и чувствами. Утро. Игра «Угадай эмоцию». Перед тем, как играть в «Угадай эмоцию», познакомьте ребенка с новыми чувствами и эмоциями. Для этого используйте иллюстрации из детских книг или фото из интернета. Новые чувства и эмоции — гордость, смущение, огорчение. Попросите ребенка изобразить одну из эмоций, а вы должны ее угадать. Затем поменяйтесь ролями. Теперь вы должны будете показать эмоцию, а ребенок ее угадать. Задайте вопросы ребенку. Когда ты так себя чувствуешь? Что заставляет тебя улыбаться, грустить или удивляться? Список эмоций и чувств для игры. Радость, грусть, злость, удивление, страх, зависть, спокойствие, гордость, новое чувство, смущение, новая эмоция, огорчение — новая эмоция. Игра «Угадай эмоцию» помогает детям лучше понимать и распознавать эмоции и чувства других людей. День. Прослушивание сказки «Башня из шишек». Прослушайте сказку и обсудите ее с ребенком. Сказка «Башня из шишек». В лесу объявили конкурс на самую высокую башню из шишек. Маленьким жителям леса идея очень понравилась, и они с энтузиазмом принялись за дело. Белочка-рыжуля быстро собрала достаточное количество шишек и соорудила красивую, но невысокую башню. Ёжик Тимоша выкладывал каждую шишку очень старательно, и его башня была надежная, но росла медленно. Всех удивил зайчонок Вихрик. Его башня оказалась самой высокой и стояла прямо как мачта корабля. «Ух ты! Как тебе это удалось?» — с восхищением спросила Белочка-рыжуля. «Я вспомнил, как папа учил меня складывать дрова», — гордо улыбнулся зайчонок Вихрик и выпрямил спину. На мгновение рыжуля почувствовала зависть. Ей тоже хотелось выиграть, но затем она подошла к зайчонку и предложила. «Давай я помогу тебе укрепить башню, чтобы ветер ее не свалил». Вместе они укрепили башню, и она стала еще крепче, а когда конкурс закончился, все радовались победе зайчонка Вихрика и поздравляли его и Белочку-рыжулю. А ежик Тимоша даже подарил ей корзину орехов. Вопросы для обсуждения. Что чувствовала Белочка-рыжуля, когда увидела башню зайчонка Вихрика? Почему? Почему Вихрик гордился своей башней? Как это проявлялось? Как бы ты себя чувствовал, если бы построил самую высокую башню и выиграл? Как бы ты себя чувствовал, если бы твоя башня была самой низкой и ты проиграл? Как ты думаешь, почему ежик Тимоша подарил Белочке-рыжуле корзину орехов? Вечер. Упражнение «Эмоции, образы». Попросите ребенка представить эмоции в виде образов. Приведите примеры. Удивление. Светящаяся звезда. Объясните ребенку, почему удивление может ассоциироваться со светящейся звездой. Приятное удивление — это положительная эмоция. Например, тебе неожиданно вручают подарок, тебя переполняет эмоция, ты как бы светишься изнутри, и поэтому удивление — это как светящаяся звезда. Зависть — маленькая лужа, гордость — большой красный зонт. Далее предложите ребенку самостоятельно предлагать образы на следующие эмоции. Благодарность, смущение, огорчение, страх, обида, застенчивость, зависть, вина. Пятница. Эмоции в действии. Цель — научить ребенка проживать эмоции через действие. Утро. Упражнение «Эмоциональный заряд». Придумайте движение для каждой эмоции и покажите их ребенку. Например, радость — прыгать, грусть — медленно шагать, гнев — топать ногами, зависть — сложить руки на груди. Теперь называйте эмоцию и начинайте соответственно двигаться, подсказывая ребенку правильное движение. Сделайте эмоциональную зарядку вместе. День. Игра «Эмоциональные задачки». Создайте ситуацию и задайте вопросы. Кто-то забрал твою игрушку. Что ты чувствуешь? Как ты думаешь, что можно сделать? Помогите ребенку находить решение. Например, кто-то забрал твою игрушку. Что делать? Попросить того, кто забрал игрушку, ее вернуть. Что ты чувствуешь? Огорчение и грусть. Что можно сделать? Обратиться к взрослым. Ситуации можно придумать самые разные. Тебе подарили на день рождения велосипед. Что ты чувствуешь? Как проявить свою эмоцию? На прогулке твои ноги намокли. Ты не хочешь есть кашу. На детской площадке тебя ждут друзья. Вечер. Упражнение «Обнимашки». Объясните ребенку, что объятия с родителями помогают справляться с грустью, гневом, страхом и тревогой. Чаще обнимайте ребенка. Так вы поддерживаете его эмоциональное благополучие, укрепляете в нем чувство безопасности и способствуете его здоровому развитию. Суббота. Урок благодарности. Цель – развить у ребенка чувство благодарности. Утро. Игра «Спасибо». Попросите ребенка назвать три вещи, за которые он благодарен. Для того, чтобы ему было легче, приведите пример. «Бабушка, я тебе благодарен за то, что ты часто со мной гуляешь. Спасибо!» Игра непростая, поэтому принимайте в игре самое активное участие и помогайте ребенку. День. Упражнение «Подари радость». Попросите ребенка ответить на вопросы. Как ты думаешь, как ты можешь порадовать папу? Что ты можешь сделать, чтобы обрадовалась бабушка? Как ты можешь порадовать дедушку? Выслушайте рассуждения ребенка и похвалите его за собственное мнение. Предложите ему начать действовать. Например, нарисуй открытку для дедушки. Скажи маме добрые слова. Поблагодари бабушку за обед. Вечер. Прослушивание сказки «Спасибо». Прослушайте с ребенком сказку и задайте ему вопросы. Сказка «Спасибо». В одном густом лесу жила дружная компания зверят. Зайчонок Вихрик, медвежонок Егор, ежик Тимоша и белочка Рыжуля. Однажды после сильного ветра на лесную тропинку упала огромная ветка и перегородила путь к любимой поляне зверят. «Мне срочно надо туда попасть! Меня там ждет медвежонок Егор!» Огорченно вздохнул Вихрик. «Давайте уберем ветку вместе!» — предложил ежик Тимоша. И белочка Рыжуля весело захлопала лапками. «Я согласна!» Зверята дружно взялись за дело. Зайчонок Вихрик изо всех сил тянул ветку с тропинки в сторону, белочка Рыжуля направляла ее своим пушистым хвостом, а ежик Тимоша толкал ветку сзади. Вскоре тропинка стала свободной. «Спасибо!» — поблагодарил своих друзей зайчонок Вихрик. «Один бы я не скоро справился». «А втроем мы все сделали быстро», — засмеялась белочка Рыжуля. Зверята всегда все делали вместе и никогда не забывали благодарить друг друга за отзывчивость, доброту и помощь. Вопросы для обсуждения. За что зверята никогда не забывали благодарить друг друга? Вспомни, когда ты последний раз благодарил кого-то. Какие чувства ты при этом испытывал? Воскресенье. Результаты недели. Цель — закрепить пройденное и похвалить ребенка за старания. Утро. Упражнение «Кукольный театр». Дайте ребенку в руки, например, игрушечного медвежонка. Попросите ребенка с помощью игрушки изобразить следующие эмоции: злость, зависть, отвращение. Например, злость можно изобразить так. Медвежонок топает задними лапами, машет головой, рычит. Если ребенок легко справляется с заданием, то попросите его также изобразить зависть, любовь и тревогу. Это упражнение можно выполнять без игрушки. Попросите ребенка самого изобразить эмоции. День. Творческое задание «Моя неделя эмоций». Попросите ребенка нарисовать самые яркие эмоции недели или рассказать о них. Вечер. Семейный разговор. Вопросы для обсуждения. Как прошла твоя неделя? Как ты думаешь, почему тебя обнимают родители? Скажи, пожалуйста, когда ты испытываешь гордость, когда смущение и когда огорчение? Поддерживайте рассуждение ребенка. Задавайте уточняющие вопросы, внимательно слушайте, участвуйте в беседе.